Ночь на 31 июля. Очень сырая и душная. Дождь томилась от жара. Но недолго. Жар ощущался волнами. Синие и серебряные искры подтверждали мои мысли. Воздействие лучей владыки мимолетно. Вечер. А неприходящим. Сегодня явлю тебе мощь, Урусвати, явлю лучи сокровенные. Сегодня прошу о Яну и тебя отдохнуть. Напряжение велико, но моя мощь сильна. Прошу тебя, родная, не сокрушаться земным. Энергию надо направить на Англию, будем направлять. Как бы мне хотелось знать всю действительность и в этом знании творить, разорвалось бы сердце. Твое время близится, радость близится, истинно незабываемое время. Во время беседы вспыхивали волны блестящего сине-серебряного и лилово-серебряного света.